Но его окружала темная аура, связанная, вероятно, с последним владельцем посоха, которую тут же с тревогой ощущали все находящиеся рядом. Полин никогда не расставался с посохом Магиуса. Если он не мог держать его, то посох непременно лежал рядом, и юный маг часто протягивал к нему руку, чтобы ощутить успокаивающее прикосновение. В этот вечер, как и во все другие, вид Танина и Полина, появившихся на пороге, не привлек бы внимания находящихся внутри, если бы не одна компания. Сидевшие в грязном закутке, они немедленно принялись шепотом что-то обсуждать, отчаянно жестикулируя и тыча в вошедших пальцами. Шепот перерос в негромкое бормотание после того, как к братьям присоединился Стурм. Незнакомцы стали усердно толкать локтями того, кто сидел ближе всех к стене и чье лицо скрывала глубокая тень. «Да вижу, вижу!» — проворчал он. «Думаете, они справятся, не так ли?» Все остальные за столом закивали и дружно зашептались между собой. Невысокие, как на подбор, они были почти неразличимы в тени, закутанные до бровей в коричневые одежды. Человек в углу окинул молодых людей внимательным и оценивающим взглядом. Существа в коричневых одеждах продолжали шептаться. «Заткнитесь, пройдохи!» — раздраженно рявкнул сидевший в углу. «Вы привлечете их внимание!» Существа в коричневых плащах затихли так резко, будто свалились в колодец. Естественно, неожиданно наступившая тишина заставила всех в трактире, включая и троих молодых людей, обернуться и посмотреть на них. «Ну вот, это все-таки случилось!» — прорычал человек из тени. Два одетых в коричневое существа повесили головы, третье, однако, было настроено спорить. «Тишина! Я все исправлю!» Наклонившись вперед так, чтобы на него падал свет, он с радушной улыбкой, сияющей из глубин длинной черной бороды, поднял кружку и весело произнес. «Дуган красный молот к вашим услугам, молодые господа! Не выпьете со старым гномом?» «Выпьем, и с большим удовольствием», — вежливо ответил Танин. «Выпустите меня!» — прохрипел гном, обращаясь к существам в коричневых плащах, которые так тесно сидели за столом, что невозможно было определить, сколько их. После стонов, ругательств и возгласов вроде «Ой, это моя нога, ты безмозглый!» или «Осторожней со своей бородой, мозги шестереночные!» гном вылез из-за кутка, раскрасневшийся и запыхавшийся. Крикнув трактирщику, чтобы подали из его личных запасов, он подошел с кружкой к столу, за которым устроились молодые люди. Остальные посетители трактира, матросы и завсегдатаи, возобновили собственные беседы, предмет которых, как показалось Полину, имел злодейский характер, если судить по мерзкому и злобному выражению их лиц. Они не обращали внимания на братьев, и их не заинтересовал гном с компанией. Некоторые, правда, покосились на Дугана, но это ничуть того не смутило. Пододвинув высокий табурет, который компенсировал недостаток роста, полноватый и одетый слишком ярко для гнома Дуган плюхнулся за стол братьев. «Что будете, господа?» — спросил он. «Любимое пойло моего народа? У вас хороший вкус. Нет ничего лучше тарбардинской грибной настойки». Дуган усмехался, глядя на братьев, когда к столу пришаркал трактирщик, неся в руках три кружки. Поставив их, он бухнул на стол перед гномом большую глиняную бутыль. Дуган вынул пробку и с таким наслаждением втянул в себя аромат, что у Стурма потекли слюнки от предвкушения. «Да, самое лучшее», — произнес довольный гном. «Передайте кружки, господа. Не стесняйтесь. Там, откуда это принесли, еще немало таких бутылок. Я, однако, не пью с незнакомцами, так что представьтесь». «Танин Маджери, а это мои братья Стурм и Полин», — сказал Танин, охотно пододвигая свою кружку. Кружка Стурма была уже у гнома в руке. «Я буду вино, спасибо», — натянуто произнес Полин. Затем добавил вполголоса. «Вы же знаете, как отец отзывался об этом напитке». Танин ответил ледяным взглядом, а Стурм расхохотался. «Успокойся, братишка», — сказал он. «Кружка или две гномьи водки еще никому не повредили». «Правильно, парень», — подхватил Дуган. «Поможет от того, что беспокоит, как говаривал мой отец. Этот чудесный эликсир излечит и разбитую голову, и разбитое сердце. Попробуй, юный заклинатель». «Если твой отец — герой копья Карамон Маджери, то он в свое время поднял не одну кружку, если все рассказы о нем правда». «Я буду вино», — повторил Полин, упорно не обращая внимания на пихание локтями и пинки братьев. «Возможно, для юного паренька оно и лучше», — сказал Дуган, подмигивая Танину. «Трактирщик, вино для младшего». Полин покраснел от стыда, но промолчал, понимая, что и так уже сказал слишком много. Смущенный, он взял кружку и ссутулился над ней, не в силах поднять глаза. Ему казалось, что все в трактире смеются над ним. «Значит, ты слышал о нашем отце?» — спросил Танин, резко меняя тему разговора. «Кто ж не слышал о Карамоне Маджере, герое копья?» — произнес Дуган. «За его здоровье!» Подняв кружку, гном сделал длинный глоток. Танин и Стурм последовали его примеру. После того, как все трое поставили кружки, не было никаких звуков, кроме судорожных глотков воздуха. Затем раздались три довольные отрыжки. «Необыкновенно хороша», — прохрипел Стурм, вытирая текущие слезы. «Не пил ничего лучше», — заявил Танин, делая глубокий вдох. «Пей», — сказал гном Полину. «Ты же выпьешь за своего отца». «Конечно, выпьет. Правда, Полин?» — спросил Танин опасно ласковым голосом. Полин послушно отхлебнул вина. После этого остальные быстро позабыли о юном маге, втянувшись в разговор о частях света, в которых каждому довелось недавно побывать, и о том, что и где происходит. Полин, не имея возможности принять участие в беседе, принялся разглядывать гнома. Дуган был выше большинства подземных обитателей, которых встречал молодой человек, и хотя он называл себя старым, ему не могло быть больше сотни лет, а в этом возрасте гномы лишь достигают зрелости. Борода явно представляла собой предмет его гордости. Он часто ее поглаживал, не упуская случая привлечь к ней внимание. Черная и лоснящаяся, густая борода буйно не спадала на грудь и далее ниже пояса. Волосы тоже были черными, кудрявыми и почти такими же длинными. Как многие гномы, Дуган был упитанным и, вероятно, уже много лет не видел своих башмаков из-за круглого живота. Однако, в отличие от большинства гномов, одет он был необычайно ярко и дорого. Такой наряд больше подошел бы по вантасскому вельможе. Одетый в красную бархатную куртку, красные бархатные штаны, черные чулки, красные башмаки и шелковую рубашку с пышными рукавами. В рубашку, которая когда-то могла даже оказаться белой, но сейчас была заляпана грязью, напитками и, вполне возможно, остатками завтрака гнома, Дуган представлял удивительное зрелище. Замечателен он был и в других отношениях. Большинство гномов замкнуты и угрюмы в окружении представителей других рас. Но красный молот был весел, словоохотлив, да и вообще оказался самым занятным из всех, с кем братья познакомились во время путешествия. Он, в свою очередь, наслаждался их компанией. «Клянусь Риорксом!» — восхищенно произнес гном, глядя на то, как Танин и Стурм осушают кружки. «Вы пришлись мне по сердцу. Одно удовольствие пить с настоящими мужчинами!» Стурм усмехнулся. «С нами немногие сравнятся», — похвастал он, давая знак налить еще. «Так что лучше будь осторожнее, Дуган, и не пытайся тягаться с нами». «Не пытайся тягаться? Посмотрите, кто это говорит!» Гном заорал так громко, что взгляды всех находившихся в трактире, в том числе маленьких существ в коричневых плащах, устремились на них. «Нет на Кринне человека, который перепьет гнома!» Танин подмигнул Стурму, сохраняя на лице абсолютно серьезное выражение. «Ты только что встретил сразу двух таких, Дуган Красный Молот», — сказал он, откинувшись на спинку стула так, что тот заскрипел под его весом. «Мы, Стурм и я, перепили многих гномов, отправив их под стол, а сами были достаточно трезвыми для того, чтобы оттащить их на кровати». «А я», — ответил Дуган, сжав кулаки и побагровев, — «перепил 10 крепких людей и не только донес их до кроватей, но и надел на них ночное белье и помыл полы». «С нами это не пройдет», — поклялся Танин. «Хочешь поспорить?» — взревел гном, схватившись за бороду. «Значит, пари?» — воскликнул Стурм. «Пари!» — заорал Дуган. «Назови правила и ставки», — сказал Танин, склоняясь вперед. Дуган задумчиво погладил бороду. «Каждый пьет по очереди. Я пью против каждого». «Ха!» — расхохотался Стурм. «Одну за другой!» — невозмутимо продолжал гном. «Пока ваши безбородые лица не уткнутся в пол». «В пол уткнется твоя борода, а не наши лица, гном», — заявил Стурм. «Каковы ставки?» Дуган задумался. «Победитель будет иметь огромное удовольствие помочь проигравшим добраться до кроватей», — сказал он после паузы, накручивая на палец длинный ус. «А проигравший оплачивает за всех счет», — добавил Танин. «Согласен», — произнес гном, усмехаясь, и протянул руку. «Согласны», — сказали вместе Танин и Стурм, отвечая ему рукопожатием, после чего гном протянул руку Полину. «Я в этом не участвую», — подчеркнуто решительно заявил юный маг, бросив гневный взгляд на братьев. «Танин», — произнес он тихо, — «вспомни о наших деньгах. Если вы проиграете, то мы...» «Маленький брат», — оборвал его Танин, вспыхивая от гнева. «Когда мы в следующий раз соберемся в путешествие, напомни мне оставить тебя дома, а с собой взять жреца Паладайна». Проповедей станет меньше, а забавы больше». «Ты не имеешь права так со мной говорить!» — воскликнул Полин.